Глава вторая. Измельчение осенних грибов. Из квартиры повеяло холодом. Отопление было выключено неделю. Все на своих местах, что доказывал старый добрый трюк. На столе и в двух местах в книжном шкафу лежали волосинки. Точно так же, как Лукас их оставил. «Ты и правда ждешь проблем», — проронил Ашад. Он задумчиво наблюдал, как Лукас осматривает свой стол. «Ты учитывал, что на прошлой неделе кто-то мог прийти сюда вынюхивать? Если бы я не ждал проблем, то нашел бы тебе комфортный номер в отеле вместо того, чтобы пытаться устроиться у меня в гостиной», — заверил его Лукас. Он отнес в кухню пластиковую шкатулку, которую по дороге забрал из сейфа, включил молекулярный измельчитель отходов и натянул хирургические перчатки. После того, что с ним сделал осенний корабль, он решительно не собирался прикасаться к мицелию голыми руками. Лукас осторожно выловил свой чип и аккуратно вытер его салфеткой. Остатки мицелиальной завесы, включая перчатку и шкатулку, он бросил в измельчитель. Было бы крайне безответственно смыть такой кусок мицелия в канализацию. Успешно избавившись от всех осенних грибов, он сел в кресло, включил нетлок и позвонил Пинки. В тот же миг на него обрушилось ликующее и восторженное «Привет, и слава Богу!» «Ты, наконец, вернулся! Мне собраться и приехать?» — жадно спрашивала она. «Конечно. Но не пугайся. У меня ночует мой друг». Пинки тут же потухла. «Тогда в другой раз. Не хочу мешать». Увидев ее расстроенное лицо, Лукас не смог позволить ей вот так просто остаться там, где она была. Кроме того, он в некотором смысле нуждался в ней. Ему казалось важным как можно скорее познакомить Фомальхиванина с максимальным количеством людей из своего окружения и обвить его тем, что так двусмысленно называется «социальной сетью». «Ты не помешаешь, Пинкертинка. Побудь хозяйкой. Жду тебя у нас дома», — заверил ее Лукас и отключился. Это был лучший способ заставить Пинки сделать что-либо. Чувство ответственности, решительное слово и оконченный разговор. Теперь ей ничего не остается, кроме как приехать, ведь она никогда не осмелится перезвонить и начать с ним спорить. И точно так же не осмелится не подчиниться. «Милая девушка», — проронил Ашат с хитрой улыбкой, — «но ты не слишком-то ее ценишь». Лукас бросил на него испепеляющий взгляд и тут же позвонил Софии, чтобы немного уравновесить степень уважения и неуважения. Его сестра лежала на животе на кровати, одетая лишь в трусы и футболку, и, в отличие от Пинки, ради него совершенно не потрудилась встать. Она подняла глаза от книги и нахмурилась, глядя на него. «Позвонил, значит, гадина подлая», — огрызнулась она. «Софи, мне, правда, очень жаль, что я не пришел на обед», — быстро заговорил Лукас. София ткнула в него пальцем, как дядя Сэм на вербовочном плакате. «Это твои проблемы, Саруман. Ты остался без отличного маринованного лосося, хрустящего, ароматного, с осенскими приправами», — перечисляла она с неотступным выражением лица. «Он так и таял во рту. Ням». «Так насчет повторить завтра? Завтра воскресенье?» «Завтра? Хочешь сказать, я должна сейчас встать с кровати и пойти мариновать рыбу? Какая наглость! Ты получишь только кусок сухого хлеба. Я приведу гостя. Гость тоже получит сухой хлеб. Гость любит клубнику. Кроме того, с нами придет Пинки. Отлично. Купите пиццу и съешьте ее у меня под дверью. София, неужели я никак не могу тебя задобрить? Ну, конечно. Жду витиеватых извинений на корабельном осени, 9 белых роз и миску твоей крови». «Бутылочки сыра не хватит?» — со смехом предложил Лукас. «Хорошо», — сдалась София. «Извинения, цветы и сыра». «Да смилостивятся небеса, да смягчится твой взгляд, полный злобы. О, София, высшая из высших!» Лукас начал с небольшими поправками чувственно цитировать третий псалом кающихся. София подперла подбородок рукой и с улыбкой его слушала. «Лукас, я просто обожаю, когда ты говоришь на осени», — сказала она после второго четверостишия. «Эти твои певучие дифтонги, идеальное ударение, Да, это прекрасная дрожащая эссенская «Р». «Там еще 48 строф», — заверил ее Лукас. «Через пару минут будешь у меня на коленях просить, чтобы больше не слышать этого дрожащего «Р». Сдаюсь». «Об этом не подумала», — застонала София. «Так и быть, ты прощен. И без цветов». В ее глазах еще искрился смех, но улыбка угасла. «Да, приходите все. Ровно в час. Я неделю назад говорила с Пинки, так что лосось уже замаринован», — добавила она. «Я рада, что ты вернулся без происшествий, Лус». Лукс ухмыльнулся. Они с Софией во многом понимали друг друга без слов. Он совершенно точно знал, что София ждет подробностей о поездке, но также он знал, что в открытую она об этом не спросит. «Тогда до завтра», — пообещал он. София закусила губу. «Кстати, этот ваш совет, то еще заведение. Представь себе, по стереовидению спросили Стефорда, правда ли, что на Де-Альфе есть люди с экстрасенсорными способностями. Разве не смешно верить в такое в наше время?» Лукас молниеносно сориентировался. «Люди уже не знают, что выдумать», — рассмеялся он. «И что же он ответил?» «Что ничего не знает». «Стоило ожидать. Стефорд в такие вещи не верит. Слушай, Софи, мне взять синее или белое сыро?» «Выбери сам. Это ты знаток эссенской кухни». София махнула рукой на прощание и завершила разговор. Лукас уткнулся лицом в ладони и закрыл глаза. «Так они все пронюхали, жуки проклятые. Все не так просто, кто-то им сообщил, и кто-то заинтересуется Ашадом. Спасибо за предостережение, Софи». Он мысленно всех проклинал. Вдруг Ашад прервал поток его размышлений и, к удивлению, спросил не о медиантах. «Сколько их у тебя?» Лукас поднял голову. «Чего?» «Женщин. Всего одна. Это была моя сестра». Ашет посмотрел на него с удивлением. «Что, сестра? Наверное, сводная?» — решил он убедиться. Лукас рассмеялся. «Я ее знаю 35 лет. С ума она меня давно сводит». Ашет взял его за запястье и посмотрел на дисплей нетлога, где еще остался последний кадр с лицом Софии. «Она совсем на тебя не похожа. У нее совершенно другие глаза. Вся в мать». «Зато я...» Лукас заглотнул. Фраза, которую он должен был произнести, застряла в горле. «Я очень похож на отца». Ашет пристально смотрел на него и не отпускал запястья. Хватка становилась все крепче. «Лукас? Твой отец?» «В таком случае выглядел в точности, как я. Это логическая связь эквивалентности», — заверил его Лукас и вырвал руку. Он переключил нетлог на большой экран, и лицо Софии появилось на телестене, так что Фомальхиванин больше не имел повода хвататься за его запястье. Лукас бросил нетлог на стол и отправился на кухню, чтобы поставить чайник. На всякий случай он прошелся по полке с эссенскими запасами, хотя прекрасно знал, что ничего достаточно мощного там не найдет. Ни идиотского Гёмершалла, ни тем более Лайгюра или Экря. Жаль. Или лучше сказать, к счастью. Хотя шел уже четвертый день, Лукас до сих пор не избавился от неприятного внутреннего трепета и неопределенной досады. Конечно, по сравнению с тем, что он переживал во времена старого профессора, когда регулярные дозы эссенских грибов были в привычке, эти небольшие неудобства выглядели смешно. Но похмелье всегда затягивается. Лукас мысленно в 150 раз проклял эссенский корабль, который своим грибным коктейлем разрушил его метаболизм, но стиснул зубы и выбрал приятный желтый наршаул, легкий вечерний напиток, без каких-либо стимулирующих, галлюциногенных, наркотических или иначе действующих эффектов. Когда Лукас вернулся в комнату, улыбка Софии с телестены пропала. На него смотрели полные ужаса глаза Роберта Трэвиса. На здании Spencer Artisats светились во тьме гигантские экраны телестен, беспрерывно показывающих рекламу. Им составлял компанию свет одного окна. «Господин Хильдебранд, директор вас ожидает», — — сообщил швейцар, считавший код снет-лога Лукаса и, наконец, открывший дверь безопасности. Лукас проскользнул внутрь. На мгновение он задумался, какова вероятность, что Зюригал скрывается в одном из темных коридоров между проходной и офисом Трэвиса. Затем он раздумывал, стоит ли рисковать подъемом по лестнице или застрять в лифте по тщательно заготовленному кем-то плану. Но в целом дело того не стоило. Подобные вопросы решаются иначе. Зюригалу не нужно гоняться за ним по коридорам. Когда ему потребуется, он просто заставит Лукаса найти себя. В определенных условиях можно подчиниться насилию по собственному желанию. Особенно если за тобой долг. Только Роберт Трэвис представляет себе сложившуюся ситуацию как фильм о мафии. До этого лицо директора Спенсера в нетлоге было совершенно зеленым. Зубы у него стучали. Однако Лукас не верил, что ему грозит опасность от рук Эссен. Конечно, он знал, что может случиться, если они придут за ним. Посадят в его собственное пафосное кресло. Даже не придется связывать ему руки, он все равно не сможет дать отпор. Очки и линзы с него снимут. А потом будет плохо. Но Лукас сомневался, что все зайдет слишком далеко. Зюригал не дурак, он должен знать, что о полете на Марс Трэвису ничего не известно. А если и не знает, то узнает после первого же вопроса. Немного неудобства и какое-нибудь миленькое трёигрю, быть может, будут Трэвису даже на пользу. По крайней мере, избавят его от лишних иллюзий. Он не выдаст ничего, что повредило бы ему лично, ведь он ничего не знает. Не стоит опасаться и какого-либо весомого физического ущерба. Они не станут ему вредить. Он сдастся гораздо быстрее. Роберт Трэвис стоял в двери и выглядывал в коридор. «Наконец-то, Люк! Господи, как хорошо, что ты здесь!» — пискнул он. Выбежав ему навстречу, он взволнованно схватил Лукаса за руку и потащил через офис секретарши свою директорскую берлогу. «Осяне! Люк! Они идут за мной!» Лукас бросил на него испепеляющий взгляд. «Быть не может», — сказал он с холодной усмешкой. Трэвис выглядел обиженным, но это помогло. Может, он дважды не отличился смелостью, но доля ума в нем нашлась. Подобной пощечины ему хватило. Он резко перестал теребить рукав Лукаса и собрал остатки достоинства. «Я не преувеличиваю. Нужно уметь распознавать настоящую опасность», — возразил он упрямо. С горьким торжеством он указал на глиняные дощечки, вывешенные вокруг его ценнейшей осинской мандалы. «Ты сам прочитай. Может, ты помнишь, что здесь было раньше? До вчерашнего вечера все так и оставалось. Но сегодня утром, когда я тут зашел кое-зачем, я нашел это». Лукас обвел глазами весь круг. Надписи действительно кто-то поменял, но совершенно не в том духе, в котором прежде собирался он сам. Вместо «покорно благодарим» было «уста акютлексовы в гневе будут пить». Приветливое «смиритесь и нас простите» изменилось в угрожающее «будь проклят до дна темноты». А из изначального «дайте же свои тела» вышло «навсегда мы поглотим твою душу». И, конечно, в создавшейся логике знак «дар» был заменен знаком «кровь». Лукас вздохнул. «Существо низшего мира, навсегда мы поглотим твою душу и жизнь. Так сила наша возрастет, и голод будет утолен, будет проклят до дна темноты. Уста акютлексовы в гневе будут пить кровь твою». Стоило признать, это совсем не успокаивало. С другой стороны, напечатанные на глиняных дощечках надписи не выражают тонких оттенков значения. Угроза, сложенная из полуфабрикатов, едва ли может отразить истинные замыслы и планы. Что ж говорить о точной степени недовольства. Будь то офисы Мандала Лукаса, он бы скорее махнул рукой и подождал, пока заинтересованные его душой, жизнью и кровью сообщат о гневе Акютликса что-нибудь конкретное. Но сейчас рядом с ним стоял Трэвис, и вновь умоляюще хватал его за рукав дрожащими пальцами. Трэвис, с непостижимым доверием одолживший ему свой корабль. Трэвис, теперь со столь же непостижимым доверием ожидающий, что в огне апокалипсиса разверзнутся небеса. Явится стальная пасть насекомьего бога, опустится вниз, будто люстра, и откусит ему голову. «Что же, что ты об этом думаешь, Люк?» — взволнованно повторял Трэвис. «Что, по-твоему, мне делать?» Лукас ухмыльнулся. «Послать Эссен за мной, если они сами не найдут Боб. Если говорить без прикрас, главная гарантия безопасности для Роберта Трэвиса состояла в том, что для Эссен он полный ноль. Это был настоящий вызов для любого дипломата. Ведь, чтобы сообщить нечто подобное человеку со столь раздутым эго, потребуется особый такт». Однако Лукас рассудил, что в целях сохранения хороших отношений со Спенсер Арти Сац самым тактичным выходом будет полное отсутствие презентации собственных взглядов. «Для начала одна мелочь», — только и сказал он. «Поверни их обратно». «Что?» — воскликнул Трэвис. «Но я не могу. Люк, ты не понимаешь. Это сделали Эссиане. Они были здесь. Они пытаются на что-то намекнуть». «Намекнуть?» — рассмеялся Лукас. «Называй вещи своими именами, Боб. Они просто тебе угрожают». «Ну и что? Просто поверни обратно». «Повернуть эти глиняные...» «Ага. Дощечки. Вокруг своей оси. Хотя бы так, как было раньше, если только ты не выдумаешь что-нибудь повеселее». Роберт Трэвис поднял трясущуюся руку. Очевидно, он искренне старался прислушаться к совету своего гуру. Впился глазами в один из дисков, протянул руку. Почти. Однако, видимо, в воздухе была некая невидимая граница, которую его рука не могла преодолеть. Несколько мгновений она нервно тряслась у ближайшей глиняной дощечки, будто натыкалась на стекло, после чего вторая перехватила ее и опустила обратно в жесте полной беспомощности. Опуская руки, он почти незаметно коснулся пальцами мицеллиальной поверхности мандалы. «Я боюсь», — выдавил из себя Трэвис. «Я не смогу. Люк, если ты думаешь, что это поможет, пожалуйста, пожалуйста, сделай ты». «Я не думаю, что это поможет», — отрезал Лукас. Его раздражала бесхребетная мягкость, которую он чувствовал в Трэвисе. Если не говорить прямо, трусость, а также невольная иррациональность человека, смеющегося над богами и в то же время трясущегося от ужаса перед лицом магии. О чем Трэвис вообще думал? Что, поверни он пару глиняных дощечек, прибитых к стене, пробудится великое волшебство? «Это кусок глины, Боб. Не что иное, как кусок обычной дешевой керамической глины. Никакой это не голос Божий. Смена надписи ничем не поможет. Это лишь выведет Эссиан из себя, если они увидят не больше. Я не стану делать этого вместо тебя. Почему я должен их провоцировать и нести ответственность?» Трэвис выглядел совсем растерянно. «Тогда почему... почему ты меня заставляешь?» — пискнул он. «Потому что я хочу видеть, как это сделаешь ты», — бросил Лукас ему в лицо. Он больше не мог сдерживать свою язвительность. «Дело все в том же, Боб, как и несколько лет назад, когда ты не согласился с моим отцом. Я думал, если ты найдешь в себе смелость на сопротивление, то сможешь дать им отпор. Если бы ты повернул все обратно, было бы хорошо. Если бы ты выложил новую оскорбительную надпись, было бы еще лучше. А если бы ты сорвал дощечки со стены, бросил их в мусорное ведро и просто сказал бы мне, чтобы я шел куда подальше с такими глупостями, у тебя бы даже была надежда». Лицо Роберта Трэвиса разваливалось. Разваливалось на черты, скривленные ужасом, и на черты, скривленные отчаянием. На кусочки и кусочки, на румянец и трепет. Лукас видел лишь слезы на глазах, ничего больше, так как был не настолько жестоким, чтобы наблюдать за разрушением до конца. Он сунул руки в карманы и отвернулся к окну. Но он не мог понять. Честно говоря, ощущение неуместности было так сильно, что Лукас чувствовал, будто находится в каком-то призрачном сне. «Рёкютликс, почему он мне столько позволяет? Почему не обвинит меня, наконец?» — возмущался он в мыслях снова и снова. «Почему хотя бы не спросит?» При разговоре по нетлогу не прозвучало ни одного упоминания о корабле, что было вполне логичной осторожностью. Но столь же логично Лукас ожидал, что едва он перешагнет порог, Трэвис в тот же миг начнет осыпать его упреками и будет ждать подробных объяснений. Ведь он должен осознавать, что резкое недовольство Оссиан как-то связано с этой поездкой. Все инстинкты Лукаса предостерегали не начинать говорить об этом первым, хотя, конечно, он был готов к череде обвинений. Он ждал их, готовился отражать всеми силами своего ума, так как лишь от того, каким образом Лукас преподнесет ситуацию, зависит последующая благодарность или же ненависть Трэвиса. Перепалки не избежать. Однако Трэвис не спрашивал, что произошло с кораблем. Не спрашивал, за что именно он должен отплатить Акютликсу собственной кровью. Он плакал у Лукаса на плече и хватал его за рукав вместо того, чтобы осыпать ругательствами. Лишь сейчас Лукас начинал допускать, что уважение Трэвиса к его персоне очевидно так велико, что он просто не решается спросить. Неловко. И в то же время хитро. Если бы Трэвис начал его упрекать, Лукас бы с легкостью ему возразил. Однако вместо этого он смотрел на него снизу вверх, словно перед ним стоял Бог. Его отчаянная жалобная беспомощность была утомительна. «Люк, они меня убьют!» — всхлипывал Трэвис за его спиной. Лукас закатил глаза. «Конечно, поскольку твоя жизнь имеет для человечества неизмеримую цену, это будет серьезная потеря. Неужели ты настолько их раздосадовал? Ты думаешь, что нет?» Лукас стиснул зубы. «Слушай, Боб, сядь в кресло. Если тебе поможет, выпей таблетку от нервов. Или выпей еще чего, что угодно. Главное, перестань ныть. Я скажу тебе, что, по моему мнению, они сделают, а потом ты оценишь ситуацию. Всегда можно найти выход». На самом деле он решительно не считал, что выход можно найти из любой ситуации. Однако от роли гуру для зареванного Трэвиса убежать было нельзя. «Как ты прекрасно знаешь то, что с ним происходит. Происходит исключительно из-за тебя», — усмехнулось его сознание. «И справиться с этим он не может. В нем нет и миллиграмма смелости». Чувство вины на мгновение стало таким сильным, что Лукасу страшно захотелось сказать Трэвису о Фомальхиванине хотя бы вскользь. Однако свой выбор он уже сделал. В тот момент, когда выключил у него корабль и не упомянул, что дело, для которого она, Ангайодея, была нужна, влечет за собой некоторые риски. Не посвятив Роберта Трэвиса в дело тогда, Лукас не имел права делать этого и сейчас, так как знание всех связей лишь навредит ему перед лицом Оссиан. Грехи Лукаса Хильдебранда однажды тоже останутся без отпущения. Угрызения совести и желаемое избавление от них не являются веской причиной принимать Трэвиса в свою команду. Большой босс Спенсеров направился к бару, налил себе стопочку водки и жестом предложил Лукасу присоединиться. Лукас помотал головой. Вместо того, чтобы выпить стопку залпом, Трэвис лишь сделал маленький глоток. Лучшее доказательство, что это не то лекарство, к которому он обращается в тяжелые моменты. То есть он лишь послушно делал то, что было приказано. Затем он также послушно направился к столу и усадил свое огромное тело в огромное кресло. Ах, вот оно что! Когда ему страшно, он скорее выедает холодильник, а не спивается. «Как я сразу не понял», — подумал Лукас с ухмылкой. «Надо было принести ему зельц с луком». Трэвис почти терялся в кресле. Хороший пример того, когда же огромное тело уменьшается, когда горбишься. С мебелью такого не происходит. Теперь было особенно хорошо видно, что трон Трэвиса для него самого слишком большой. Лукас подошел к нему. «Если быть честным, я не верю, что они сюда вернутся, Боб», — проговорил он самым успокаивающим из всех своих успокаивающих тонов. «Это психологический трюк. Они сделали это, чтобы пощекотать тебе нервы. Даже если они не могут позволить себе все, тем более по отношению к человеку в твоем положении. Никаких так называемых открытых действий. Иначе был бы страшный скандал. Трэвис кивнул, затем наклонил голову и начал рассматривать свои ногти. Кончики его пальцев были пожелтевшими, будто от сигарет. «Верно», — пробормотал он. «Определенное направление мыслей в отношении... Наверное, его хватит, да? В такой ситуации, с такими мыслями, понимаешь, это заставляет невольно желать...» Он осекся. «Я хочу сказать, да, наверное, ты прав, Люк», — быстро закончил он. «Я тоже думаю, что они не вернутся». Лукас молча смотрел на его сгорбленные плечи. «Страх отпускает, наступает смирение», — пронеслось в его голове. «Предостерегающая искра из темноты, эхо неясного воспоминания». В тоне Трэвиса было нечто, отчего по спине у Лукаса прошел холодок. Нечто, что провоцировало все его инстинкты. Непроизвольный приступ ужаса. Совершенно неопределенный, но неоспоримый. В этот момент Трэвис поднял на него глаза. «Люк, как ты думаешь? То есть, как бы... Думаешь, я все правильно истолковал?» Взволнованно спросил он. «Я постоянно об этом думаю, но все это так странно». Из него брызнул неестественный смех. «Понимаешь, так можно потерять рассудок. Ты был на Эссе. Ты все это видел, скажи мне честно. Прошу тебя». Очередная отчаянная просьба о совете, очередная необходимость дать авторитарное наставление. Но зачем? «Что-то я здесь упускаю», — понял Лукас. «Господи, это что-то очевидное». Он посмотрел вблизи в глаза Трэвиса. Страх в нем быстро нарастал и замораживал, словно распространяющийся газ, пока не достиг объема ледяной уверенности. Лукас вдруг увидел и незаметные признаки. Секундное расширение зрачков, кроме того, едва уловимая невменяемость в вытрещенных глазах, которая не могла быть вызвана обычным страхом или прочими движениями мысли. Одно лишь мгновение. Лукас ругал самого себя. «Я все это время размышляю в духе фильмов о мафии, банды Эссен, угрозы, допросы, какая ерунда. Тут все это время был скрыт совсем другой фильм. Реа Кютликс, я идиот!» «Конечно, Эссен, они не вернутся. Зачем? Им это уже не нужно. Дело сделано». «Ты должен бороться, Боб», — резко выпалил он. «Это не твое личное решение, пойми». Но, произнося эти слова, он уже осознавал горькую иронию ситуации. Даже если бы он каким-то чудом выбил из Роберта Трэвиса хоть каплю упорства, решение уже не будет личным. Приказ Эссен заменит приказ Лукаса Хильдебрандта. Неужели можно одолжить кому-то свою волю, как носовой платок? Каждый должен пробиваться сам. Трэвис уткнулся лицом в ладони. «Может, все не дойдет до крайности?» — пискнул он. Его голос звучал неестественно высоко. «И не надейся. Ты должен оборвать все прямо сейчас. Без жалости». Трэвис не отвечал. Лукас с невольным ужасом смотрел, как его пальцы сползают по лицу. Сползают по губам. Вдруг Трэвис резко засунул их в рот и начал дико сосать. В то же время по его лицу разливался румянец. Может, он и не мог остановиться, но все же в нем оставались крупицы вменяемости, чтобы осознать, что делает. Пытаясь скрыть все это, он наклонился головой к столу. Лукаса передернуло. «Эти желтые пальцы», — думал он, — «как он справляется с такими ногтями». «Непоследовательно, Луз. Ты утверждаешь, что нужно оборвать все прямо сейчас, но не останавливаешь его. Ты не хочешь бороться с фигурой, с такой сильной инерцией, то-то и оно. Чисто прагматически ты надеешься, что после с ним будет проще обходиться. Реа Кютликс, это адски тяжело». Трэвис неожиданно пришел в себя, отер рукавом пот со лба и с усилием встал. «Все равно странно, правда?» Он с грустью рассмеялся и, обслюнявленной рукой, схватил Лукаса за локоть. «Они видят в этом жертву», — затараторил он. «Я бы сказал, это почетно. Они так это воспринимают, правда? Но мне так страшно. Его глаза резко метнулись к стене у двери. Думаешь, они правда хотят, чтобы я... Может, хотел бы я... Если бы я... Трэвис замолк в ужасе. Если бы я отдал немного крови... Добровольно? Это лишь твои представления, — резко прикрикнул на него Лукас. Послушай меня внимательно, Боб. Ни в коем случае не трогай Мандалу. Трэвис уставился на него. Он не осмелился с ним спорить, но несогласие душило его. Он смотрел раненым, обиженным взглядом мальчика, которому родители только что сказали, что его любимая машинка — ржавое барахло на выброс. Губы Лукаса скривились. Да чего он вообще добивается? Лукас прекрасно знал, что его совет был излишним, совершенно правильным и в то же время совершенно бесполезным. Трэвис, конечно же, уже сделал это. Тотчас утром пришел в свой офис, хотя была суббота. Зачем? Он просидел там весь день вместо того, чтобы провести выходной в каком-нибудь более приятном месте. Он стоял перед Мандалой и водил по ней руками, раздирал ее ногтями, может, даже положил ее на стол и уткнулся в нее лицом. Лежал долго, мечтательно. Но ему все равно показалось это немного неприличным, потому что он вернул ее на стену, прежде чем звонить. Неважно. Он снова ее снимет. Лукас видел, как Трэвис ошивается вокруг и бросает украдкой взгляд на стену возле двери, столь же незаметный, как начинающий воришка в супермаркете. Он крепко взял его за плечи и повернул к себе. «У меня к тебе предложение, Боб». «Это будет эксперимент», — начал он осторожно. «От тебя потребуется некая доля самопожертвования. Но я верю, что если ты хотя бы немного мне доверяешь, то найдешь себе достаточно сил. Мы завернем эту штуку в кусок ткани и запрем ее в сейф. Вместе. Спрячем ее с глаз долой. У тебя ведь есть сейф?» Трэвис взвизгнул и резко вырвался. Он вдруг бросился к стене, как кит, наткнувшийся на скалу. Его толстые ладони шлепнули по поверхности мицеляльного рельефа и буквально присосались к нему. За руками на Мандалу легло и его лицо. Лукас отвернулся. На подобное лучше не смотреть. За спиной он слышал вздохи и неясные чавкающие звуки. По ним он мог бы предположить, что на телестене включено порно. От этой ассоциации его чуть не затошнило. Но он сунул руки в карман и начал вышагивать по офису. Ему как никак не приходило в голову, что он может сделать, что может сказать. На самом деле, больше всего ему хотелось сбежать. Трэвис просидит здесь всю ночь. И все воскресенье. И следующую ночь. С руками на Мандале, с Мандалой на жирном животе, с локтями на ковре, с Мандалой под собой. Не сдержится и лизнет ее, сам не зная зачем. Неуверенно засмеется, он не понимает, что его так притягивает. Попробует пожевать тонкий край из сушеных грибов легонько. Потом больше, час за часом, но не сможет остановиться. Абсурд. Он все еще не понимает. Рот не воспринимает вкус, и он прокусит язык. Вновь легонько, немного, осторожно. Потом все больше и больше. Пальцы дервенеют, он чувствует зуд в ногах и ладонях. У него эрекция, кратковременные судороги. Он боится боли, но искушение велико. Кроме того, настоящая боль не приходит. Это лишь слабые мурашки в местах, где она должна быть. Чешуйки с рельефа остаются у него под ногтями. Мало, не хватает. «Еще, еще больше!» Он раздирает себе руки, затем раздирает грудь, затем живот и половые органы, как на терке, как при совокуплении, туда-сюда, в диком припадке. В порывах оглушительного наслаждения кожа рвется, а поверхность Мандалы... Легко и просто, будто облупляющийся от жара лак. Кровь впитывается в волокна гриба. Волокна гриба в кровь. Звуки утихли. Трэвис опирался о стену и избегал взгляда Лукаса. Его лицо выражало смущенное удовлетворение. Так выглядит человек, застигнутый по пути из борделя утром. Однако не казалось, что кроме гордости он что-то потерял. «Стоит ли оно того? Стоит ли того он?» — хмуро думал Лукас. «Стоит ли это сделать?» Насколько он мог судить, у Трэвиса еще был шанс. Большая разница, попадет интравенозный мицелий в организм по пищеварительному тракту или же через кровь. Добычу, которую убил яд Кураре на острие стрелы, тоже можно съесть, но горе-повару, который порежется при готовке. Здесь ситуация аналогичная. Вполне возможно, что такой человек, как Трэвис, охраняемый прочными стенами трусости от любого нестандартного соблазна, пока не получил ни одного глубокого пореза. Ну, конечно, Мандала его манит. В конце концов, он попробует. Честно признаться, я в тебе сомневался, Боб. Я думал, ты спокойно откажешься от своей Мандалы, но теперь вижу, что ты к ней привязался, — произнес Лукас. Это таинство не слишком разборчиво. Если тебе суждено, лучше перестать сопротивляться. Я решил. Я тебе помогу. Он говорил с патетической серьезностью, которую так часто слышал на Эссе. Для осинских грибов и осинского гуру лучше не придумаешь. Лицо Трэвиса скривилось в смеси надежды и страха. Я начал он. Затем дико затрясся. Лукас мгновенно понял, что его так напугало. Трэвис думает, что это предложение подразумевает ритуальную смерть по осинским канонам, чего ему пока не хотелось. «Тебе нечего бояться. Можно провести все в чисто символическом стиле», — быстро успокоил его Лукас. «Хватит трех капель крови, не больше». Это уточнение подарило ему снизошедшее вдруг вдохновение. Рациональному человеку это может показаться немного притянутым за уши, но в подобных эссенских делах есть свои правила. В общем, ты и сам знаешь. Не мне тебе рассказывать, Боб. Их гнев остынет, а ты успокоишься. Он ободряюще улыбнулся. Как думаешь, найдется тут полотенце и миска с чистой водой? Комбинация пафоса и трезвости подействовала безотказно. В конце коридора есть кухня, — ответил Трэвис. — Полотенце, наверное, только бумажное. — Ничего страшного, — заверил его Лукас. Трэвис поспешно выскользнул в коридор. Лукас отсчитал 5 секунд. Достаточно, чтобы шаги удалились. Затем запер дверь. Это был глупый трюк. И все же лучше, чем драться с Трэвисом. Лукас прекрасно понимал, что времени мало, потому тут же включил молекулярный измельчитель, который стоял здесь для уничтожения документации, скинул пончо и через ткань снял мандалу со стены. Сначала он хотел бросить ее в измельчитель, не глядя, чтобы потом не жалеть, но затем сделал ошибку, все же взглянув на нее. Эссенская мандала. Она была настолько близка к божественной целостности, насколько может быть осязаемый предмет. Чудо, тайна, воплощение снов. Лукас был восприимчив к подобным вещам. Он мог сколько угодно смеяться над ними, но они оказывали на него воздействие. И хотя он тщательно старался не касаться мандалы голыми участками кожи, ее сила ощущалась так мощно, словно мельчайшие волокна гифы вот-вот коснутся его пальцев. А узор... Реакютликс. Все в нем сжималось. Все его «я» дрожало в порыве чувств. Он не мог отвести глаз от мандалы. Неужели нечто подобное недостойно человеческой крови? Непроизвольно пришло ему в голову. Неужели столь совершенная вещь не имеет святого права на жертвы? А следующая мысль еще страшнее. Неужели жизнь вот такого вот Роберта Трэвиса действительно более ценна, чем безграничная, безусловная, вневременная красота? Мандала затягивала его в центр. Из мира хаоса и крайне безрадостного похмелья, из перспектив боли и смерти, из всего, что его обременяет. И чего я добиваюсь? Это ведь куда более удачный конец для меня, чем многие другие. Уж намного лучше, чем тот, что меня ожидает. Останется ли Трэвис в выигрыше, если я насильно навяжу ему никчемную земную жизнь вместо величественной осинской смерти, — думал он. Кто я такой, чтобы решать? Но Лукас слишком хорошо знал, в какую ловушку заводят подобные мысли. В какое болото удобного релятивизма и бесхребетной нерешительности. Его отталкивал эгоцентризм ни в чем не сомневающихся людей. Но наличие сомнений также было малопривлекательным. Иногда приходится рисковать и принимать неудачные решения, если не хочешь закончить дни в состоянии бессильной апатии и связанных рук, которые уже ничего не могут контролировать. «Прежде всего, я землянин», — резко одернул Лукас самого себя. «Кроме того, мне не нужно знать, кем я являюсь. Вполне достаточно знать, кем я не являюсь. Мы совершенно не похожи на них». Самая жалкая человеческая жизнь куда больше, чем абстрактное совершенство. Это предпосылка, лежащая в основе всего, что имеет вес на земле. Даже замысел Бога не оправдывает смерть. А кто допустит обратное, придет лишь к безбожному убийству. И все же он не пошевельнулся. Между его ладонями и мандалой был лишь слой ткани. Между мандалой и ее проклятием было 10 сантиметров выдыхаемого воздуха. Оставалась лишь мелочь. Невидимая стена в сознании Лукаса, нечто непостижимое и в то же время навязчивое, что сдерживало его руки. Жужжение генератора молекулярного измельчителя вибрировало в его ушах. Он собирал все силы в кулак, но их все еще было недостаточно. Снаружи Трэвис взялся за ручку двери. «Люк? Господи, ты запер дверь?» В его голосе звучало искреннее удивление, но времени становилось все меньше. «Ты не сделаешь этого, Луз. Разве ты можешь? Разве ты можешь сделать подобное?» Внезапно, совершенно случайно, Лукас подумал, что мицелий в этой мандале вполне может содержать Элайгюр. Можно незаметно отломить кусочек, спрятать в карман, а дома бросить его в чай. Айтлютлекс, какое бы настало облегчение. Эта навязчивая мысль укоренялась с такой силой, что у Лукаса вспотели ладони, а его легкое корабельное похмелье и неловкие поползновения избалованных инстинктов, которые воспользовались шансом и теперь добиваются талики легкого дурмана, не шли ни в какое сравнение с тем, что ожидает Трэвиса, если свою дозу не получит он». Лукас мог представить этот ад до последней детали. Он сам знал его до последней детали. Лукаса захлестнули воспоминания неожиданно. Удушающе. Темная лавина. В нем вспыхнуло все. Разразившаяся буря. Бешеные вихри старательно запрятанных образов. Все, о чем он предпочел бы не знать. Снова и снова он... прогрызает себе путь сквозь унижение, предательство тела и предательство голоса, поражение за поражением, снова и снова в надежде, что, сломая он это в себе однажды, он выбьет из руки старика рычаг, которым тот всегда заставит его сделать все, что вздумается. Оттуда втайне вылитый чай и героическая решимость, прошедшая ночь и трясущиеся руки, и срыв». Час за часом ему горько, скверно, страшно, все будто замерло. Его воля надламывается с каждым разом, и он идет к отцу и покорно просит. Но вместо желанного чая глотает лишь раскаленные угли, тщательно дозированные насмешки. Он должен стоять на ногах или на коленях в углу кабинета. Должен смотреть, как его отец пьет лагер из осинской чашки. Он цепенеет под взглядом отца. Извивается на дыбе синдрома отмены, но скрывает это изо всех сил. «Нет, я ничего тебе не дам, Лукас, пока ты не встанешь прямо и не будешь говорить со мной менее плаксивым тоном», — говорит старый профессор с холодной язвительностью. «Если ты станешь сопротивляться, то столкнешься с закономерными последствиями». И Лукас борется, проклиная себя за это, и ждет, ждет, признают ли его в этот раз достойным пощады. Нет, больше Лукас не хотел вытаскивать все это на свет. — но оказался именно в том состоянии, когда прошлое вот-вот выйдет из-под контроля. Блуждающий взгляд, неустойчивость бытия, небольшой сдвиг реальности. Ему вдруг показалось, что в удивительном узоре мандалы он узнает лицо старого профессора. И этого он вынести уже не смог. «Ненавижу тебя». Все в нем будто восстало, неконтролируемый смерч. «Ты больше никогда этого со мной не сделаешь, никогда. Джайлс Хильдебранд, никогда, будь проклят до темноты!» Лукас скатился по волне чувств и позволил ей управлять своими руками, а те с дикой яростью воткнули край мицеллярного рельефа в поджидающую пасть измельчителя. Звук изменился. Мандала погружалась глубже, а слой мицелля крошился, словно высушенная кора древнего дерева. Жужжание измельчителя зазвучало на октаву выше. Кроме того, Лукас слышал крики, ругательства, просьбы и всхлипы. Роберт Трэвис по ту сторону ломился в дверь. Пока его еще не посетила идея сбегать к швейцару за запасным ключом. Или же идея его все-таки посетила, но он ее отмел, исходя из логики ситуации. Может, он думал, что не успеет. В этом он прав. Спринтер из него никакой. Или же он видел в этом божественную дуэль демонов за душу. Как-то так. Лукас боролся. Он смотрел, как изумительные линии узора пропадают в измельчителе и в небытии, и трясся от желания сунуть туда руки и быстро вытащить то, что еще осталось от мандалы. Плевать на пальцы, плевать на кровь, спасти ее, хотя бы последний кусочек. Но уже почти ничего не оставалось, лишь жалкий клочок, исчезающий рыжеватый край, гаснущий проблеск над горизонтом. Лукас захлопнул крышку измельчителя и с чувством полного изнеможения оперся о шкаф с документацией. Ноги подкашивались. Рюакютликс. Все в нем сжималось от тоски. 30 лет постепенного роста и безмерных усилий. День за днем. Мысли сосредоточиваются на мандале, ее заливает кровь. Буквально из ниоткуда, из другого мира вырваны, выхвачены, отвоеваны ее очертания. Каждая мандала — оригинал запредельной цены, измеряемый не только деньгами. Она выходит за рамки обычного человеческого «я», приближает душу к Богу. Лукас вытряхнул из понча кучку золотисто-коричневых спор. Последнее, что осталось, и запустил руку в волосы. Но, к сожалению и к несчастью, основная проблема мистического переживания в том, что его невозможно толком отличить от обычного отравления —